Рассматривая историю Константинополя как религиозный диспут, мы можем разделить ее, или, что тоже, всемирную историю на два периода, из коих первый есть спор о догмате, а второй — об обряде. Иконоборство же можно считать переходным временем от первого периода ко второму. В этом втором периоде православное христианство было принято славянским племенем, которого таким образом споры о догмате даже не коснулись, и оно всецело отдалось вопросу об обряде, то есть об осуществлении догмата, насколько это было возможно в самой жизни, нравах и обычаях. В наше время содержание этого вопроса расширилось, и споры славистов с западниками, вопрос о личности и общине и тому подобное, должно признать за продолжение того же спора о бытовых началах, должно признать, что освобождение личности есть только отречение от общего дела, и потому целью быть не может, а рабство может быть благом, вести к благу, если оно будет лишь выражением общего дела. Только с разъяснением бытовых особенностей могут быть найдены способы к примирению сказанных племен. И тогда спор об одном слове не будет иметь места. Точно так же, без разъяснения бытовых особенностей, без примирения в них, если бы из символа и было исключено слово «и от сына», мир не мог бы быть действительным. А между тем, от действительного примирения латино-германского с греко-славянским племенем зависит умиротворение и всего мира. Как это будет видно из дальнейшего. Нельзя не признать, что мир по вопросу о символе даже и может состояться в настоящее время при совершенном индифферентизме высших классов. Главным же образом вследствие одинакового образа жизни их почти во всех народах, заимствованного от западных европейцев. Мир по вопросу о символе может состояться в настоящее время подобно тому, как могут состояться соглашения об одинаковых мере, весе, монете и тому подобных удобствах жизни, необходимых при частых перемещениях и сношениях. В некоторых отношениях мы идем уже к такому соглашению с Западом. Так, в наших церквах введены уже итальянская живопись и итальянское пение, и мы не смотрим на это как на измену православию. В настоящее время нам кажется уже странным, как могла Восточная Церковь ставить в вину Западной то, что там священники бреют бороду, молодятся, желают нравиться, носят на руках золотые перстни и одеваются в шелковые ткани, то есть щеголяют. А между тем, если смотреть на дело серьезно, эти обвинения и будут самыми важными. Ибо, допуская в жизни эпикуризм, то есть полагая целью жизни наслаждение, в теории надо признать основу мира материю. Иначе сказать, эпикуризм в жизни предполагает материализм в теории, и при том, и это главное, самый узкий материализм, то есть без Бога, без будущей жизни. Но в догматике Западная Церковь материалистическую не была. Она смотрела, по-видимому, на жизнь как на невинное препровождение времени, а на занятие наружностью, на щегольство — как на проступки нравственно безразличные. В то время еще не мучила мысль, что всякое, даже необходимое пользование тем, чего лишены другие, есть уже нарушение христианской любви, единства человечества, нарушение самого первого, основного догмата, догмата о Троице, рассматриваемого как заповедь. Ограничение, стеснение себя должно иметь место в наше время не для того, чтобы уподобиться богам, не имеющим потребностей, как говорил Сократ, а из чувства близости, подобия со всеми людьми. В то время еще не думали, что заурядные будничные занятия могли быть средством искупления, если понимать искупление не отвлеченно только, если не смотреть на него лишь как на оправдание бездействительного материального восстановления. А потому и на эти занятия Западная Церковь смотрела как на безразличные в нравственном отношении. А между тем, одни из них, как земледелие, производя действительно для всех необходимое, без чего невозможна жизнь, объединяют человечество и могут сделаться орудием действительного искупления, как это и будет видно из дальнейшего изложения. Другие же занятия, производящие предметы роскоши, недоступные для всех, вызывают разделение в человечестве, и, не заключая в себе возможности обратиться в исследование самой природы, едва ли могут сделаться когда-либо орудием спасения людей. Когда один из наших писателей задал вопрос «Шекспир или сапог?», ему легко было бы ответить на это: «Будем ходить в лаптях и читать Шекспира». Но если бы он спросил «Хлеб или Шекспир?», ответить было бы труднее. Однако без умственного труда человечество не может обеспечить себе и насущного куска хлеба, то есть верного урожая. По важности отступлений Западной Церкви на второе место после отступлений в жизни, надо полагать отступление в обряде. Как на это и смотрел народ, вопреки мнению интеллигенции, придававшей главнейшую важность догмату. Так нельзя не признать большей важности в замене латынинами «квасного хлеба» в Евхаристии «опресноками», то есть в замене хлеба, употребляемого в обыкновенной жизни, таким, который в жизни не употребляется. Католики упрекали православных, что они покупают хлеб для Евхаристии на торгу, приготовленный нечистыми руками, тогда как у них опресноки, облата, приготовляются в сакристии руками и подьяконов, диаконов и даже пресвитеров. Но почему же приготовлять муку для этих облата, сеять зерно для приготовления этой муки позволительно нечистыми, несвященническими руками? В возражении же католиков, что и греки не могут считаться верными хранителями предания, разве Христос преподал Евхаристию в том виде, как она преподается ныне в храмах, на лжице в виде частицы в нескольких каплях вина? Есть, конечно, доля правды, но для устранения всякого возражения и спора, то есть для примирения, нужно обратить земледелие в священное искусство. Оно и будет таким искусством, когда целью земледелия будет не извлечение барыша из земли, но обращение естественных условий, от которых зависит урожай, в орудие действующего знания. Спор переходил даже на физиологическую почву, когда латынине в закваске видели источник гниения, а греки — начало жизни, и, напротив, в опресноках греки признавали что-то мертвое. Когда уничтожится в церкви разделение, когда она достигнет полноты и единодушия, когда Евхаристия не будет ограничиваться пределами храмов, а будет действием, управляющим силою природы, то вопрос о присуществлении разрешится в утвердительном смысле. Если Восточная Церковь признает, что по разделению церквей не может быть вселенских соборов, почему же не признать ей, что пока в священной трапезе много еще не занятых мест, и таинство не имеет полной действительности? Никто, конечно, и не думает, чтобы Евхаристия освобождала от смерти настоящей, всем ученым и неученым известной. То же самое нужно сказать и об отпевании, которая утратила даже смысл оживления. Объяснять же действия Евхаристии как-то духовно, значит умалять подвиг Христа, обращать его учение в игру слов. А потому, вернее сказать, что Евхаристия, литургия, не избавила еще от смерти, вследствие того, что еще не кончилось, ибо Евхаристия так же едина вселенска, как и Церковь едина всемирна. Литургия есть единое, всеобщее, еще не оконченное дело, дело всеобщего воскрешения, как это и следует по смыслу 10-го члена символа веры, ибо крещение, признаваемое единым, есть средняя часть литургии, оглашение ему предшествует, а литургия верных за ним следует. И в таком смысле литургия должна обнять всю жизнь, не духовную только, или внутреннюю, но и внешнюю, мирскую, светскую, превращая ее в дело воскрешения. Будучи действием трансцендентным по отношению внемирного существа к людям, она, литургия, Евхаристия, в то же время есть имманентные действия всех людей, обращающие посредством естественных сил прах в тело и кровь Христову, то есть в Церковь, обнимающую все поколения. Литургия есть история не как выражение слепой силы, а как сознание, восстановляющее общение, дающее ему временную архитектурную форму, одежду, храм. Литургия создает храм. Когда учение о Троице сделалось догматом, философемою, Церковь стала только храмом, в смысле здания, оставив вне своих пределов жилище. Литургия же стала делом священников, духовенства, а не всего народа, и уклонилась от цели достижения избавления от действительной смерти, от дела воскрешения. И для ученых и художников она стала только воспоминанием в драматической форме, а для неученых обратилась в фетишизм, то есть в такое действие, которое не расширяет ни знания, ни действия, не влияет образовательно. Неудачи многочисленных попыток восстановить вечери любви по подобию первой тайной вечери, которая также не была единодушна, достаточно оправдывают и католиков, и православных, ибо к объединению в трапезе нужно присоединить и единство в общем труде. К храмовой литургии нужно присоединить внехрамовую. Питание профанируется, когда обращается в утонченное наслаждение, а не в восстановление телесных сил для труда через пищу, и не в возбуждение души через общение к новому труду. Заменою квасного хлеба опресноками католики увеличили разрыв между жизнью и обрядом, сделали обряд еще мертвей. Такое причащение еще более теряло смысл первоначальных агап, вечерей любви, соединявших людей около одного стола, делавших их между собою братьями по чувству. Агапы в раннехристианских общинах, так называлось соединение Евхаристии с общей вечерней трапезой, в подражание тайной вечери Христа. Эти вечери любви одушевлялись идеей двойного общения с Богом и братского друг с другом. Соединенным таким образом недоставало лишь взаимознания, знания отцов, устранения причин вражды, чтобы сделаться обществом прочным, неразрушимым. Вместе с заменой квасного хлеба опресноками обыкновенные трапезы лишились всякого священного значения, что выражено, хотя и преувеличенно, в одном из полемических против латынин сочинений так. «Повелесо псы ясти из единых сосуд». Не менее было важно превращение поучительного по существу обряда в увеселительный. Осуждение чему в том же полемическом сочинении было выражено в словах: «И в органы, и в тимпаны, и в мусикии повелев церкви играти». В словах «Еже на войну ходите епископом и попом, руки кровью скверните» выражалось осуждение духовному феодализму. Полемика имела бы право отнестись с таким же осуждением и не к одному духовному, но и вообще к феодализму, к разрушению общины, которая на Западе совершилась ранее, чем в Восточной империи. И в то еще время полемика имела право отнестись к латынинам с тем же осуждением, с которым отнесся к западным народам современный писатель, видящий источник пролетариата в аграрном вопросе, в обезземелении. Сочинение, в котором выражено означенное осуждение, можно было тоже отнести к числу полемических против латынин, в особенности, если бы автор назвал экспроприацию экспроприацией, то есть изгнанием с родной земли или оставлением ее. Пост в субботу, усвоенный католиками, также принадлежит к самым важным пунктам разногласия. Ибо когда одни находятся в печали, постятся, а другие радуются, то не только не будет общения в чувствах, но будет усиление вражды. Есть и еще различия между двумя церквами, но о них или совсем не упоминалось, или только едва упоминалось. Различия эти представляют не противоположность, а скорее крайность развития латинской церкви, до которой могла бы дойти и восточная, если бы, к счастью, жизнь в ней не замерла. Католицизм есть религия ужаса, а управление ею — терроризм. Причиной воскресения там является не любовь, восстановляющая жизнь, а гнев. Гнев раскрывает могилы. Гнев выбрасывает тела, которым жизнь возвращается под грозные звуки трубы. Христос — неумолимый судья. Даже Дева Мария — не ходатайница, а все святые — обвинители, требующие отмщения за причиненные им страдания. Картина страшного суда затмила, можно сказать, все другие произведения живописи и сделалась предметом воспроизведения по преимуществу. К этому нужно прибавить все совершенство, всю утонченность техники, с которой разрабатывались эти сюжеты в искусстве, как и в жизни инквизициями, варфоломеевскими ночами и тому подобное. Что значили все эти живописные и словесные изображения чистилища, ада, рая, если они не были выражением папского могущества, изображением того, что могли дать, и в особенности того, от чего могли избавить папы, эти мнимые преемники Петра и истинные преемники древних императоров? И к чему они могли служить, как не к усилению этой власти, рядом с возрастанием которой шло и развитие этих изображений? Хотя они имели и другую цель, но могли служить только к этому. Между тем, в первые времена христианства изображения имели совершенно иной, противоположный характер, каковы видения Карпа, которого Христос упрекал за то, что тот принимал участие в отправлении грешников в ад, видения Христины, которая не задумывается променять райское житье, где она видела бы мучения грешников, на земную жизнь, где она может молиться за них. Имеются в виду эпизоды из жития мученицы Христины и Карпа, одного из 70 апостолов, спутника Павла в его апостольском путешествии. Некоторые агиологи различают двух Карпов, и упоминаемого в данном контексте считают не апостолом, а пресвитером Критским. Федорову здесь важно подчеркнуть мотив прощения грешников, всеобщего спасения, живший в христианском предании. До какой степени католицизм пропитался ужасами ада, видно из того, что даже у свободных мыслителей, у неверующих, является надежда, что со временем будет создан научный ад. Французский философ, известный историк религии Ренан, в своей работе «Философские диалоги и отрывки» 1876 год высказывал подобную идею. «Итак, я вызываю иногда ужасную мечту, мечту о том, что авторитет сможет прекрасно когда-нибудь иметь в своем распоряжении ад, но не ад Средневековья, в существовании которого нельзя было бы убедиться, но ад настоящий». Ренан, собрание сочинений, том 5, Киев, 1902 год, страница 162. В том идеале аристократического устройства общества, который рисует Ренан, действительно сильны католические мотивы, но в секуляризованном виде. Научный, усовершенствованный ад поступает в распоряжение аристократии ума, непогрешимого папства, для того, чтобы держать массу в абсолютном повиновении. Мы не перечисляем здесь всех поводов к разрыву между восточную и западную церквами, между латиногерманским и грекославянским миром, потому что все, как до сих пор сказанное, так и то, что будет сказано впоследствии, есть не что иное, как раскрытие этих поводов к разрыву и попытка к примирению двух миров, из которых латиногерманский, войдя в союз с магометанами, тем самым очевидно доказал свое отступничество от Бога, во имя которого крестились, и полное нежелание мира, достижимого единственно на тех условиях, которые мы себе представляем, когда говорим о триедином Боге. Славянское племя находилось относительно латинского Запада и магометанского Востока в том же положении, как и Византия. И когда первый миссионер-грек указывал в иконе Страшного Суда на Русь как на осужденную к погибели, он был прав, ибо погибель Руси была бы естественным следствием подчинения ее латинству, как Польша, и еще более подчинения или усвоения исламизма. Наказания должны быть представляемы не только как трансцендентные, но и как имманентные действия, то есть как естественное следствие. Наказание происходит, является как от художественного и промышленного идолопоклонства, так и еще более, когда умерщвление других считают средством собственного спасения, как в магометанстве. Под влиянием магометанства, благодаря которому возникло иконоборство, христианство распалось. Ветхий Рим воспользовался бедствиями Константинополя и первый по чести пожелал быть первым и по власти. В этом стремлении и скрытый смысл крестовых походов, войны против иконоборцев. Будучи для пап средством к подчинению Восточной Церкви, для баронов средством приобретения новых владений, в глазах простого народа крестовые походы были приобретением индульгенций, подвигом искупления как своих грехов, так и грехов своих отцов. Крестовые походы, сделавшие центром стремлений Иерусалим, оказали влияние на космографию и даже на космогонию. В дантовской поэме вся космография и даже космогония связаны с положением Иерусалима. Так падение Люцифера образовало гору искупления у Иерусалима, а на противоположной стороне — гору очищения, чистилище, на вершине которой — земной рай. От подножия горы очищения Дант видит четыре звезды, образующие на южном небе крест, который видели, по его словам, только два человека. Так переплетается в поэме Данта действительное с фантастическим. Точно так же и в путешествиях, открывших новые пути, фантастические цели переплетались с действительными. Несмотря, однако, на отводимое Дантом место Иерусалиму, место, которое должно бы дать ему главное значение в деле искупления, Дант оказывается совершенно равнодушным и к освобождению этого города, и к крестовым походам. Не так, конечно, относились к Иерусалиму крестоносцы. Они видели в крестовых походах завершение искупления, думали, что взятием Иерусалима искупление должно окончиться, должен наступить последний суд и воскресение, что и выражено в легенде, по которой император слагает на Масличной горе или на Голгофе у подножия креста корону в знак того, что земное оканчивается и начинается небесное. В основе дантовского изображения мира лежит Аристотеле-Птолемеевская система, измененная под влиянием идеи падения. Хотя также легко было бы представить ту же систему и под влиянием идеи искупления, в той чистоте, которую мир имел до падения Люцифера, и самого Люцифера, то есть зло, изгнанным из центра земли, которому все тяготеет, и замененным божественную силою. Но к такому представлению меньше всего была способна мстительная натура Данте и вообще католическое воззрение, дорожившее адом гораздо больше, чем раем. Мщение для Запада было дороже всеобщего блаженства. А потому, когда Птолемеева система была заменена коперниканскую, не было сделано попытки применить идею искупления и к этой системе.